Глава 20. Капкан для Поднебесной. Дымок он учуял издали. Собственно, даже не дымок. Горячее дуновение, донесшее смешанный запах горелых смолистых сучьев и жареного мяса. В первый момент рот непроизвольно наполнился слюной. Они все это время жили на концентратах и сублиматах, пусть чертовски питательных. Мазур предпочитал не отвлекаться на охоту. Джен остановилась, тоже учуяла. Они переглянулись. «Будем обходить?» — спросила Джен. «Погоди», — процедил он. «Надо же посмотреть, кто это тут пикник устроил, чтобы не оставлять за спиной неизвестно кого. Может, сторожа?» «Вряд ли», — мотнул он головой. «Обогнали нас и устроились перекусить? Они бы шли по следу, двое суток уже не беспокоят». Они двинулись вперед. Мазур тихо приказал. «Ты руками особенно не размахивай. Держи ближе к телу. В лесу в первую очередь горизонтальное шевеление в глаза бросается». Тихонько перешли вброд узенький, неглубокий ручей и пошли по отлогому склону в густом кедраче. Направление Мазур выбрал верно. Приятный запашок усиливался, распространяясь с легеньким ветерком. «Птица!» — прошептал он. «Она в эту пору упитанная. Тихо. Ага, сам вижу». Далеко впереди, меж деревьев, мелькнуло ярко-алое пятно. И еще одно. Потом пятна замерли, больше не перемещались. Мазур нагнулся к ее уху. «Схоронись за тем кустиком и притворись пеньком. Я один пойду. Если что, свистну, подойдешь. Ни слова не говори, сиди с умным видом, но спину мне держи. А вдруг, если вдруг, буду один справляться», — отрезал он. «Ну, живо, скройся». Сделал два шага вперед, оглянулся. И, не увидев ее за кустами, уверенно стал красться к неподвижным алым пятнам от ствола к стволу бесшумными перебежками, напоминавшими плавные балетные движения. Отклонился с курса, взял левее, чтобы подойти со стороны громадного поваленного ствола, замшелого даже на вид трухлявого. Идеальное укрытие. Опустился за ствол так, чтобы между ним и сидящими вокруг костерка, кое в чем разбираются, развели из сухих сучьев, практически не дающих дыма, был не только ствол, но и густые заросли краснотала. Их было четверо, все в ярко-красных, чертовски мешковатых костюмах с капюшонами, предназначенных, надо думать, для людей гораздо более основательной комплекции. Костюмы крайне похожи на рыбацкие непромокаемые робы, неуместные в самом сердце континента посреди тайги. Один поворачивает на импровизированном вертеле из длинного сучка и двух рогулек какую-то большую птицу, то ли глухаря, то ли тетерева, ощипанную кое-как, наспех. Еще двое следят за ним так жадно, что с первого взгляда видно, голодны до крайности. Четвертый сидит чуть поодаль, время от времени озирается, держит на коленях калашников образца 1947 года, давно замененный, в самых отдаленных гарнизонах более современными моделями. Уверенно держит, видно, что привык обращаться с этой штукой. Он тоже то и дело косится на дичину. А та уже почти готова, вон как жареным тянет. Глядя на их охваченные голодным азартом лица, Мазур поневоле сглотнул бесшумно слюну. Что интересно, все четверо были азиатами. Раскосые глаза, густые черные волосы, чуть желтоватые лица. Но не местные. Не ивенки, уж за это-то Мазур мог поручиться. сагайцы, хакасы, якуты. Тянулись минуты, а четверка сидела на прежнем месте и в прежних позах. Никого больше не появилось. Что за черт? Если не считать птицы на вертеле и автомата при них, не было ничего, вообще ничего. Ни ружей, ни рюкзаков, ни даже шапок. Полнейшее отсутствие всех и всяческих вещей. Изголодавшиеся лица. Либо заблудившиеся туристы, либо сорвавшиеся в побег заключенные. Второе вероятнее. Туристы в тайгу автоматы не берут. Да и браконьерам они ни к чему. Нет, оставлять эту компанию в тылу решительно не годится. Куртки распахнуты, татуировок на груди ни у кого не видно. На руках тоже, но это еще ни о чем не говорит. Джен, должно быть, изнервничалась. Пора кончать. Мазур уже хотел отползти, но тут вдруг задумался. А почему костюмы красные? С каких это пор таким манером наряжают зэков? «Да ну, не растекайся фантазией по древу», — одернул он себя. «Две заимки, подобные Прохоровой, в одном месте, ну, никак не могут оказаться. Против теории вероятности». Но делать нечего, надо поболтать. Он бесшумно обогнул по дуге странную компанию, пожиравшую глазами аппетитную птичку, на корточках преодолел последние метры и выскочил из-за дерева за спиной типа с автоматом. Рыкнул. «Всем сидеть! Руки!» Часовой вскочил, но Мазур без труда выбил у него автомат ногой, вторым ударом подшиб подколенную чашечку, третьим отправил в горизонтальное положение. Бил щадяще, в полсилы. Те трое и не шелохнулись, сбились в кучку, сидя на корточках, прижавшись друг к другу, вжав головы в плечи и подняв руки. Теперь Мазур рассмотрел, что все они худые до крайности, можно изучать анатомию по четко обрисовавшимся ребрам и ключицам. Переместился влево, держа их под прицелом, быстрым взглядом оглянулся по сторонам. Никого. Тишина и благолепие. Стоя на безопасной дистанции, поднял обшарпанный автомат, отсоединил магазин и большим пальцем выщелкнул патроны в свою шапочку. Дернул затвор. Присовокупил выскочивший патрон к остальным. Всего набралось 11. Лежащий уставился на него с такой ненавистью, что Мазур для пущей надежности отступил еще на шаг. Полная противоположность тем трем. Они взирают с грустной покорностью судьбе, пресловутым азиатским фатализмом. Сунув два пальца в рот, Мазур громко свистнул и, глядя на лежащего, спросил спокойно. «Откуда, куда, зачем?» «Сука!» — прошипел лежащий. Лицо, впрочем, самую чуточку изменило выражение, словно он все-таки не понимал чего-то до конца. «Это тебя так зовут?» — спросил Мазур. Повел стволом. «Лежать!» Показалось, Джен с револьвером наготове, в левой руке, она, склонившись в противоположную сторону от тяжести ноши, волокла рюкзак Мазура, напоминая сейчас простую русскую бабу, собравшуюся к колодцу за водой. Мазур кивнул ей на пленных. Она поняла, аккуратно поставила рюкзак и двинулась к костру. Негромко свистнув, Мазур мотнул головой, показал взглядом на лежащего. Он выглядел самым здесь решительным, опасным, и потому следовало его обшмонать в первую очередь. «Руки за голову», — сказал ему Мазур, придвигаясь для подстраховки поближе. «Дернешься — капут». Джен выпрямилась, показала ему на ладони полупустую коробку спичек. Перешла к остальным. Те без команды повалились в мох лицами вниз, старательно сплетя пальцы на черноволосых затылках. У тех не оказалось вообще ничего. Положительно странная компания. Потянуло горелым. Сняв с рогулик птицу, Мазур отложил ее в сторону на чистый мох. Присел на корточки, левой рукой вмиг отщелкнул крышку затворной коробки, вытащил затвор, снял с него боевую пружину, сложил детали кучкой. Закурил и, держа автомат дулом вверх, сказал: «Можешь перевернуться, сесть, руки на колени». Повернулся к тем трем: «Вы тоже садитесь, но смотрите у меня». Они не шелохнулись. «Кому сказал?» — повысил голос Мазур. «Сесть, руки на колени. По-русски не понимаете, что ли?» И увидел, как лицо у разоруженного мгновенно изменилось. На нем мелькнула, словно бы, яростная надежда. Смотрел, как человек, которому предложили дернуть за кольцо при совершенно неизвестных последствиях. То ли чека гранаты окажется выдернутой, то ли это откроется банка пива. «Кто такие?» — спросил Мазур. «Они что, в самом деле по-русски не понимают?» Тот закивал. Чуть подумав, Мазур высыпал патроны рядом с полуразобранным автоматом, натянул шапочку и коснулся пальцами виска. «Майор Сергеев, прапорщик Савельева, ВЧ-21-875, рота охраны. Как попали в расположение объекта и что тут делаете?» Он ожидал любой реакции, но не взрывоподобного всплеска эмоций. Пленника прямо-таки подбросило, как от удара током. Он не воскликнул даже, радостно заорал: «Товарищ майор!» И попытался вскочить. «Сидеть!» — приказал Мазур. «Кто такой?» Тот плюхнулся наземь, сблуждавший по лицу улыбкой идиотской радости. Зачастил: «Товарищ майор, капитан Кутан Жаксабаев. Советская армия, то есть была. Потом немного в Киргизской. Только там пошли такие сокращения». «Спокойно», — сказал Мазур, опустив дуло автомата чуть пониже. «И конкретнее. Капитан Жаксабаев, Таракайская воздушно-десантная дивизия. Командир роты разведки. Командир дивизии генерал-майор Рудницкий. Начальник штаба полковник Архутин. Последнее место дислокации перед расформированием. Завьялово, Тульской области». Увы, Мазур проверить это никак не мог. Не настолько хорошо знал наименование дивизий бывшей советской армии и фамилии командиров. Другое дело, кое-какие иностранные армии, тут он в момент поймал бы на вранье любого. «А эти?» — кивнул Мазур на троицу. «Это китайцы, товарищ майор». Он повернулся к спутникам и громко сообщил: «Ребята, все в порядке, это военные, мы куда-то к военному объекту вышли». Мазур поднял брови. Капитан произнес это на английском, пусть и далеком от совершенства, безусловно, не позволившим бы выдать себя за аборигена где-нибудь в Австралии или графстве Кент. Но все же это был довольно сносный английский, изучавшийся определенно не в рядовой советской школе. Для проверки он громко сказал остальным по-английски: «Сесть, руки на колени». Они моментально выполнили приказ, правда, только двое, а третий, по всему видно, всего лишь равнялся на товарищей, команды не понял. «Имя, подданство, место жительства». Мазур дернул стволом в сторону того, что поднялся первым. Тот торопливо, где-то даже подобострастно, ответил: «Ван Шикай, господин офицер, Китайская Народная Республика, город Байцзи. По торговым делам пришел в советский, родственник которым здесь никогда не шпион». «Хэньхао, очень хорошо», — нетерпеливо сказал Мазур, знавший с дюжину китайских слов. Продолжил по-английски: «Довольно. Остальные?» «Остальные тоже китайцы. Приходили по через границу». «Дома людей много-много-много, работа меньше», — вежливо щурясь вмешался второй. «Советский хороший, земли много-много-много, работа». «Господин офицер, наши согласен сидеть в тюрьме, сколько надо, посадите настоящая зона». «Странное желание», — хмыкнул Мазур. «Что, согласны?» «Согласны, согласны», — горячо подтвердил китаец. «Посадите все настоящая зона, где государство». «Помолчите пока», — сказал Мазур, повернулся к тому, кто назвал себя капитаном. Вспомнил, что безошибочный способ проверить кое-что все же есть. «Кто командовал дивизией в 79-м?» «Генерал-майор Ерпылев, начальник штаба, подполковник Семыко. Где он сейчас?» «Как это? Его же в цинке привезли из Куныне». «Это уже было гораздо интереснее. Названный Жексамбаев говорил чистую правду. В 79-м, когда к гидроузлу в Куныне практически прорвалась мощная колонна бронетехники, и под ударом отборных юаровских десантников рухнула кубинская линия обороны, а так называемая ангольская армия попросту улетучилась куда-то в небытие, учинив грандиозный драп. Именно Тракайская дивизия была в пожарном порядке при полной секретности выброшена навстречу. И показала потомкам буров, что почем. Правда, потери были такими, что не подходили даже под стандартно обтекаемый термин «значительные». Как раз в те веселые времена Мазур и резался под водой с тюленями Ван Клейна. «Вообще-то это еще ничего не доказывает», — сказал Мазур. «Товарищ майор, ведите на объект», — заторопился Жексабаев. «Я же не требую, чтобы вы мне на слово верили. Пусть особый отдел разбирается, сколько положено. Должны же остаться копии всех документов в Москве, в военно-учетном». Он даже привстал. «Я одного прошу. Доставьте в особый отдел или в КГБ. Как там оно теперь называется? Только в милицию не надо. Милиция тут ни при чем. Но дело такое, что лучше в госбезопасность». «Вы что, голубки, с каторги бегали?» — спросил Мазур. «Вот то-то и оно, что с каторги, с частной». «Это как?» — спросил Мазур. Перехватив жадный взгляд, бросил капитану зажженную сигарету. «Рассказывайте подробно, но не размазывайте. А может, сразу в особый отдел?» «Я здесь решаю», — сказал Мазур командным тоном. «Есть. В общем, дивизию вывели из Литвы в чистое поле. И пошло расформирование. Ну, не мне вам объяснять. Все рассыпалось за неделю. Ни техники, ни материальной части, ни самой дивизии. А какое было подразделение? Колбы осиновые меченому в жопу. Давай без лирики», — поторопил Мазур. «Есть. Вызвали, сунули документы и объяснили, что я теперь вольный, как ветер. Семьи не было, я холостой. Погулял немного по Туле, съел знаменитый пряник, посчитал оставшуюся денежку. Как раз хватило на билет до суверенной Киргизии. Пришел в Министерство обороны. Сначала обрадовались, сулили золотые горы и генеральские погоны. Только эйфория быстренько прошла, и оказалось, что настоящая армия Киргизстану не по карману и не по зубам. Но послужить я там успел. 1.5 месяца. Потом опять вызвали, опять сунули документы, объяснили, что снова свободен. Только на сей раз по-киргизски. Вот и вся разница. Ветерку хорошо, он жрать не хочет. А делать я ничего не умею, кроме грамотного командования ротой разведки. Звали в охрану к одному баю, который в Чуйской долине ударными темпами поднимает сельское хозяйство. «Конопельку сеет», — усмехнулся Мазур. «Ее родимую». «Эти золотых гор не обещали.